В комнате был полумрак. Только слабый свет пробивался из кухни. Лили еще спала. Ее маленькая рука без лака на ногтях покоилась у меня на груди. Прохладное дыхание щекотало мне подмышку. В закрепленном на потолке овальном зеркале отражалась наша нагота. Прошлой ночью, после того, как мы потрахались, Лили снова ширнулась, и из ее белого горла раздавались громкие хрипы. Я укололся еще раз, а она, проверяя, сколько еще осталось, сказала: «Мне пора завязывать, иначе я стану неисправимой наркоманкой, верно?» Пока Лили забиралась на меня, мне вспомнился сон, о котором она рассказывала, и лицо неизвестной женщины. Одновременно я наблюдал, как Лили покачивает стройными бедрами. У меня в голове возник образ женщины, копающей яму у ограды большой фермы. Солнце клонилось к закату. Женщина согнулась над вонзающейся в землю лопатой рядом с бочкой, наполненной виноградом. А тем временем молодой солдат угрожал ей штыком. По лицу женщины струился пот, который она вытирала тыльной стороной ладони. Пока я наблюдал, как жадно дышит Лили, лицо той женщины испарилось из моего сознания. С кухни повеяло холодом. Я решил, что пошел дождь. За окном расстилался молочный туман. Я увидел, что входная дверь распахнута. Должно быть, вчера мы были настолько пьяны, что забыли ее закрыть. На полу кухни валялась туфля на высокой шпильке. Каблук торчал вызывающе, а упругая кожа на носке была гладкой, как некоторые части женского тела. На улице, через приоткрытую дверь, был виден припаркованный желтый Volkswagen Lily. Капли дождя выглядели на нем точно гусиная кожа, а потом более тяжелые медленно сползали вниз, как сонные мухи. Проходившие мимо люди казались тенями. Почтальон в синей униформе, толкающий свой велосипед. Несколько школьников с набитыми книгами, рюкзаками. Американец с большим датским догом. Лили глубоко вздохнула и перевернулась на бок. Она тихо застонала, прикрывавшее ее тонкое одеяло соскользнуло на пол. Длинные волосы прилипли к спине в форме буквы «С». Задница была влажной. По полу было разбросано снятое еще накануне нижнее белье. Скомканные предметы ее одежды напоминали следы от ожогов или пятна краски на ковре. В приоткрытую дверь, уже сняв у порога черные туфли, заглянула какая-то японка. На голове у нее была кепочка с названием какой-то фирмы, а форменная куртка голубого цвета на плечах намокла. Я подумал, что она пришла записать данные газового или электрического счетчика. Оглядевшись в полумраке, она заметила меня. Начала было что-то говорить, но решила, что лучше уйти. Еще раз взглянула на меня голова и с сигаретой во рту, и, покачав головой, удалилась. Теперь дверь была открыта шире, и я увидел, как мимо прошли две старшеклассницы в резиновых сапогах, которые о чем-то говорили, отчаянно жестикулируя. Пробежал чернокожий солдат, перескакивая через лужи, как баскетболист перед последним броском. За машиной Лили по другую сторону улицы высилось черное здание. В некоторых местах краска на нем облезла, виднелась оранжевая надпись «У-37». На фоне этой черной стены мне было отчетливо видно, что идет мелкий дождь. Над крышей висели плотные тучи, и казалось, что кто-то наложил слоями серую краску. Густые облака продолжали разбухать, воздух стал влажным, отчего мы с Лили вспотели, поэтому и скомканные простыни стали липкими. Небо пересекала какая-то черная линия, и я подумал, что это может быть провод линии электропередач или ветка дерева. Но вскоре дождь усилился, и я уже ничего не мог различить. Прохожие побежали, торопливо раскрывая зонты. Пока я смотрел, на дороге успели образоваться покрытые рябью лужи. Они все расширялись. Застигнутый дождем белый автомобиль медленно ехал по улице, почти полностью заполняя ее собой. Внутри сидели две иностранки. Одна смотрелась в зеркало и поправляла прическу, а другая, та, что сидела за рулем, так пристально всматривалась в дорогу, что почти уткнулась носом в ветровое стекло. Обе были сильно накрашены. Их сухая кожа казалась спрессованной пудрой. Полизывая мороженое, прошла какая-то девушка, потом вернулась и заглянула в комнату. Мягкие, светлые волосы прилипли к ее голове, поэтому она взяла со стула на кухне банное полотенце Лили и начала вытирать им голову. Она слезала с пальца кусочек мороженого и чихнула. Приподняв голову, заметила меня. Натянув одеяло и прикрывшись, я помахал ей рукой. Она улыбнулась и указала на улицу. Я приложил палец к губам, давая ей понять, что нужно молчать. Показав глазами на спящую Лили, я положил голову на ладонь, мол, та еще спит. И снова, приложив палец к губам, попросил ее хранить тишину и улыбнулся. Девушка повернулась к выходу и помахала рукой, в которой все еще держала мороженое. Я приподнял руку ладонью вверх и жестом попытался показать, что на улице идет дождь. Девушка, понимающе кивнула и встряхнула мокрыми волосами. Она вышла наружу, а потом вернулась совершенно промокшей и принесла мокрый лифчик, напоминавший те, что обычно носила Лили. «Лили, идет дождь. Ты белье развешивала. Вставай, Лили, дождь!» Протирая глаза, Лили поднялась, увидела девушку, спряталась под одеяло и сказала: «Ой, Шерри, что тебе здесь надо?» Девушка швырнула лифчик, который держала в руке, и крикнула по-английски: «На улице дождь!» После чего рассмеялась и встретилась со мной глазами.